В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба. «Но путь науки строгой я в юности отверг, и вольной дорогой пришел я в Нюрнберг. Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча». Прошло еще 25 лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги. На ветру бился паук свастики. Фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, я вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге. Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке. Гесс читал книгу. Штрейфер жевал бутерброды. А в то время читали документы. Убиты в застенках 300 тысяч, 600 тысяч, 6 миллионов. По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным. В его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом. Все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных сказал, что Геринг меня узнал. Оказалось, что они меня разглядывали, как я их. Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия. Целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон. Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел. Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было 3,5 миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось 100 тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет. Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями. Присоединение Австрии планом Отто, захват Чехословакии зеленым планом, захват Югославии Маритой, уничтожение Польши делом Гиммлера, предполагавшееся нападение на Гибралтар предприятием Феликс, вторжение в Советский Союз планом Барбароссы. Около 50 миллионов убитых и 20 заурядных злодеев. Нет, это не умещалось в сознании. Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного, и у него ослабела память, но в общем он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона. Я таких видел не раз. На все отвечал как рядовой вермахта. Выполнял приказ. А когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами. Это досадное недоразумение. Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы. Валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно переселением. Я был всего-навсего административным карликом. Я глядел на него, когда читали его донесения о ликвидации Варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом.